«Какая старуха, Роберт? Ты знаешь, кто она такая?» «Да, это старуха Друдди. Это она мне все рассказала». Детектив облегченно выпустил воздух сквозь сжатые зубы. Это уже были показания, которые можно было использовать в суде. «А ты не знаешь, где она живет?» «Знаю». Роберт указал пальцем в сторону реки. «Она прямо рядом с тем мостом живет, где полицейский умер». «Иди в дом». Саймон быстро поднялся. «Будь там и никуда не уходи». Детектив направился к реке, оставив позади хныкающего мальчика. Теперь нужно быть осторожным. Если старуха занервничает, кто знает, что может случиться. А Саймону она была нужна живой. Просевший домик Друдсов был обнесен заросшим штакетником, местами в котором зияли дыры, прикрытые ржавой сеткой. Открыв калитку, он оказался в заваленном всяким хламом дворике, но перед самим домом заметил аккуратно посаженные клумбы с синими гортензиями, которыми явно уделялось больше внимания, чем всему остальному. Внимательно осматриваясь, детектив завернул за угол и вышел к крыльцу, напротив которого увидел дочку Шарлотты-старшей, сидящую рядом с будкой и гладящую огромного черного питбуля, который зловеще зарычал, заметив его. Шарлотта тоже увидела незваного гостя и испуганно вскочила на ноги. «Привет, Шарлотта!» — улыбнулся Саймон. «Ты ведь... ты помнишь меня?» «Я Саймон. Мы разговаривали вчера у реки». «Я вас помню!» — осторожно кивнула девочка. «Что вы здесь делаете?» «Мне нужно поговорить с твоей мамой. Она дома?» «Нет, она еще не пришла». «А папа?» Саймон пробежался взглядом по зашторенным окнам. «Он на работе», — ответила она. «А зачем они вам?» «Просто я обхожу здесь всех». Он улыбнулся. «Обычная проверка, не волнуйся. Я могу здесь подождать, пока они не вернутся». Шарлотта-младшая покачала головой. «Их еще долго не будет. Они обычно очень поздно приходят домой». «Ничего, я не тороплюсь». «Хорошо». Подумав, согласилась девочка и улыбнулась. «Тогда я приготовлю нам чаю». «Было бы здорово». Когда она взбежала по крыльцу и скрылась в доме, Саймон достал телефон и вернулся к калитке. Ему ответили практически сразу. «Алло?» «Алло?» «Синди, привет. Это Саймон Коуэлл». Он старался говорить как можно тише. «Мне нужно, чтобы ты пробила по базе одну семейку». «Погоди». Стук клавиш. «Говори». «Некие Друдди живут на улице Старые Стены. Узнай, что по ним есть». «Старые Стены? А поточнее. Адрес сказать можешь?» «Сейчас». Саймон обернулся. Номер дома был прибит практически под крышей, и из-за оплетших его вьюнов был едва виден, но цифру он все-таки различить смог. «Старые Стены, 60». Как только эти слова слетели с его губ, догадка яркой вспышкой озарила голову. 60. Конечно же. Каким же он был идиотом! Томас ошибался. Цифру все-таки нарисовал не убийца, а Донна Шарлодей. И это были не банальные три шестерки, а цифра 60. Умирая, она хотела оставить знак, указывающий на ее убийцу. «Саймон! Саймон!» — донеслось из трубки. «Саймон, ты здесь?» «Да. Да, я здесь». «В общем, дом зарегистрирован на Джорджа Друдди. Кроме него там прописаны его жена и дочь, Жаклин и Шарлотта Друдди». «Хорошо». Кивнул Саймон и тут же непонимающе переспросил. «Что? Кто такая Жаклин?» «Жена Друдди». «Стоп, стоп, ты ничего не путаешь? Разве его жену зовут не Шарлотта?» «Нет, Шарлотта — это его дочь. Шарлотта Друдди, 1988 года рождения, 27 лет». «27?» — удивленно повторил Саймон. «Но ведь ей лет 7 от силы и...» И тут он все понял. «Карлик». Шарлотта Друдди была карликом. Ну, конечно же. Одноклассники наверняка издевались над ней, а Шарлодей, видимо, закрывала на все это глаза. И вот он, мотив. «Синди, вызывай по этому адресу наряд живо!» Прорычал он в трубку и, затолкав телефон в карман, развернулся и пошел обратно. Выйдя из-за угла, он увидел Шарлотту, сидящую к нему спиной рядом с псом. Сглотнул подступивший к горлу комок, и, облизнув пересохшие губы, он наигранно бодро спросил. «Ну, как там наш чай поживает?» «Уже все готово», — как-то странно ответила девочка, поднимаясь. «Можно начинать». Когда она обернулась, маленькой девочки, с которой он разговаривал несколько минут назад, больше не было. На него смотрело искаженное злобой лицо кровожадного хищника, оскалившего свою пасть. «Взять его, зверь!»